Итак, я остался со связкой писем и портретом девушки. Она была красива. Я хочу сказать, что выражение ее лица казалось мне прекрасным. Я знаю, что даже солнечный свет может лгать, но никакое освещение, никакие позы не могли придать ее лицу такое выражение, внушавшее полное доверие. Казалось, она умела слушать с открытой душой, не питая никаких подозрений, не думая о себе. Я решил лично вернуть ей ее карточку и письма. Любопытство? Да. И, быть может, еще какое-то чувство. Все, что принадлежало Курцу, от меня ускользало. Его душа, его тело, его станции, его планы, его слоновая кость, его карьера. Осталось только воспоминание о нем и его нареченное. Я хотел и это отдать прошлому. Хотел уступить все, что у меня от него осталось, забвению, последнему слову общей нашей судьбы. Я не защищаюсь, тогда я неясно себе представлял, чего именно хочу. Быть может, то был порыв бессознательной верности или завершение одной из тех иронических неизбежностей, которые таятся в человеческом бытии, не знаю. Не могу сказать, но я отправился к ней. Я думал, что воспоминания о нем, подобно воспоминаниям о других умерших, которые накапливаются в жизни каждого человека, отпечаток в нашем мозгу уходящих от нас теней. Но перед высокой массивной дверью, между высокими домами на улице, такой же тихой и нарядной, как аллея кладбища, мне предстало видение. Я увидел его на носилках. Он прожорливо открывал рот, словно хотел проглотить всю землю и всех людей. Он жил, жил так, как и раньше, ненасытный призрак, стремившийся к блестящей видимости и страшной реальности. Призрак более темный, чем тени ночи, и благородно задрапированный в складки великолепного красноречия. Видение, казалось, вошло в дом вместе со мной. Носилки, призраки носильщиков, дикая толпа послушных почитателей, мрак лесов, блеск реки, бой барабана, ровный и приглушенный, как биение сердца, сердце тьмы победительницы. То был момент триумфа для дикой глуши, мстительный ее набег, которому, казалось мне, я один должен был противостоять, чтобы спасти другую душу. И воспоминание о том, что я от него слышал там, под сенью терпеливых лесов, когда за моей спиной двигались рогатые тени и пылали костры, это воспоминание снова всплыло. Я вновь услышал отрывистые фразы, зловещие и страшные в своей простоте. Я вспомнил гнусные его мольбы и гнусные угрозы. Гигантский размах нечистых его страстей, низость, муку, бурное отчаяние его души. А потом я услышал, как он однажды сказал, сдержанно и вяло: «Вся эта слоновая кость в сущности принадлежит мне. Фирма за нее не платила. Я сам ее собрал, рискуя жизнь. Все-таки я боюсь, как бы они не предъявили права на нее. Положение затруднительное. Как вы думаете, что мне делать? Бороться, а? Я хочу только справедливости». Он хотел только справедливости. На втором этаже я позвонил у двери из красного дерева. А пока я ждал, он, казалось, смотрел на меня с блестящей филенки. Смотрел своим глубоким взглядом, обнимающим, осуждающим, проклинающим вселенную. Я снова слышал шепот: «Ужас! Ужас!» Спускались сумерки. Мне пришлось подождать в высокой гостиной, где три узких окна поднимались от пола к потолку, словно светящиеся и задрапированные колонны. Блестели изогнутые и позолоченные ножки и спинки мебели. Холодным и монументальным казался высокий белый мраморный камин. В углу стоял большой рояль. Отблески пробегали по темной его поверхности, словно по мрачному полированному саркофагу. Высокая дверь открылась и снова закрылась. Я встал. В сумеречном свете она шла ко мне вся в черном. с бледным лицом. Она была в трауре. Больше года прошло с тех пор, как он умер. Больше года с тех пор, как она получила известие. Казалось, она будет помнить и оплакивать вечно. Она взяла обе мои руки в свои и прошептала: «Я слышала, что вы приехали». Я заметил, что она не очень молода, во всяком случае уже не молоденькая девушка. Она созрела для верности, страдания и веры. В комнате, казалось, потемнело, словно грустный свет пасмурного вечера сосредоточился на ее лице. Эти белокурые волосы, это бледное лицо и чистый лоб были как бы окружены пепельным ореолом. Темные глаза смотрели на меня. Взгляд был невинный, глубокий, доверчивый и внушающий доверие. Она держала свою скорбную голову так, словно гордилась этой скорбью, словно хотела сказать: «Я одна умею грустить по нему так, как он того заслуживает». Но когда мы пожимали друг другу руки, на лице ее отразилось такое безнадежное отчаяние, что я понял, она была из тех, кого не назовешь игрушкой времени. Для нее он умер только вчера. И, клянусь небом, это впечатление было настолько сильным, что и для меня он тоже, казалось, умер только вчера. Нет, сейчас, сию минуту. Я видел его и ее вместе, его смерть и ее скорбь. Я видел ее скорбь в самый момент его смерти. Понятно ли вам? Я видел их обоих и слышал их обоих. Она сказала прерывающимся голосом: «Я выжила». А мой напряженный слух уловил последний его шепот вечного проклятия, слившийся с ее печальным возгласом. С испугом я спросил себя, что я здесь делаю, словно мне приоткрылась жестокая и нелепая тайна, которую человеку не подобает знать. Она предложила мне сесть. Я осторожно положил пакет на маленький столик, а она опустила на него руку. «Вы его знали хорошо», — прошептала она, помолчав. «В тех краях близость возникает быстро», — сказал я. «Я его знал так, как только может один человек знать другого». «И вы им восхищались», — проговорила она. «Узнав его, нельзя им не восхищаться, не правда ли?» «Он был замечательным человеком», — сказал я нетвердым голосом. Видя ее напряженный, умоляющий взгляд, как будто следивший, не сорвутся ли с моих губ еще какие-нибудь слова, я продолжал. «Нельзя было не любить его», — закончила она с жаром, а я в ужасе онемел. «О, как это верно! Но подумайте, ведь никто его не знал так хорошо, как знал и я. Он мне все доверял. Я его знала лучше, чем кто бы то ни было». «Вы его знали лучше, чем кто бы то ни было», — повторил я. Быть может, она была права. Но с каждым произнесенным словом в комнате становилось все темнее, и только лоб ее, чистый и белый, казалось, был озарен неугасимым светом веры и любви. «Вы были его другом», — продолжала она. «Его другом», — повторила она громче. «Да, конечно, раз он дал вам это и прислал вас ко мне, я чувствую, что могу говорить с вами и... Ой, я должна говорить. Я хочу, чтобы вы, человек, слышавший последние его слова, знали, что я была достойна его. Это не гордость. Да, я горжусь сознанием, что поняла его лучше, чем кто бы то ни было на земле. Он сам мне это сказал. А с тех пор, как умерла его мать, у меня не было никого. Никого, кто бы